Но те, кто хотят остаться... А если останутся 100 человек, которые не хотят остаться, почему? Победим мы. Вы уверены? А кто же еще? Мощный удар даже засмеялся. Он не мог себе представить, что победит не он. Послушайте, любезный, — внушительно сказал Ольмек. Я старше вас на 3500 лет. Я свидетель человеческой истории. Все победоносные войны кончались поражениями. Не было ни одного победившего народа, который не оказался бы в результате побежденным. «Ерунда!» — махнул рукой мощный удар. «У нас тут не человечество, а Бермудия. Тут все по-другому. Перебить синих — и дело с концом, а для начала устроить пару терактов. Хорошо?» — неожиданно согласился Ольмек. «Но при условии. Предоставьте мне план этих терактов. Они должны быть такими, чтобы их как бы совершили зеленые, но чтобы зеленые при этом оказались ни при чем. Это как?» Озадачился мощный удар. Вот и думайте как. А пока организуйте патрулирование, чтобы не было преждевременных эксцессов. Таким образом, все оказались в пределе. И Ольмек вздохнул спокойно. Вернее, не совсем спокойно. Он предчувствовал, что главное испытание впереди. Глава 49. Разведка синих школьников. Вик напомнил товарищам о том, что они хотели опросить население, чтобы понять, кто действительно хочет остаться, а кто исчезнуть. Чувствуя себя помощниками в большом деле, они взялись за это. Сначала обошли свою часть белого города, которая была обнесена в настоящий момент тройной защитой, и спрашивали у всех встречных и поперечных, в самом деле они хотят вернуться или им только кажется. Поголовно все ответили, что ничего им не кажется. Они в самом деле хотят вернуться. Но надо было для объективности опросить и зеленых, а как? Те сгруппировались в зеленой части белого города, за исключением тех, кто был напуган суматохой и начавшимися решительными действиями Мануэля, и исчез в неизвестном направлении. В этой части мощный удар. Недавно ввел комендантский час. Военизированные патрули обходили улицы, жители попрятались по домам. Было два варианта. Первый — запросить ЦРУ разрешение провести совместную с зелеными школьниками детскую миролюбивую акцию. Второй — проникнуть туда тайно. Естественно, даже без обсуждения выбрали второй вариант. ЦРУ разрешение, скорее всего, не даст. А если и даст, не очень-то охота встречаться с зелеными ровесниками. Они и на футболе надоели. Лучше проникнуть тайно. Зеленые — люди более робкие, так как держались за свое благополучие, слишком боялись, что не сумеют выстроить сильную защиту, а раз боялись, то, следовательно, и не сумели выстроить. Прорвать ее оказалось легко. Пошли только старшие из синих школьников. Разделились на тройки. Жун Фэн, Жэнь Джао, Ян Кли, Ли Чен, Патрик, Мойра. Вик же мысленно позвал Ричарда, и тот нехотя явился. — Пожалуйста, сходите со мной к зеленым, — попросил Вик. Вы же сам зеленый. Вы, наверное, там и живете. Я живу отдельно. Тебе опасно там появляться, поэтому я и прошу. Рядом с тобой я тоже буду подвергаться опасности. Ну, извините, — сказал Вик, — придется пойти одному. Черт бы тебя побрал, — закричал Ричард. Я не могу допустить, чтобы тебе причинили вред. Я себе этого не прощу. Я с ума сойду от чувства вины. Тогда пойдемте. А если меня ранят или убьют? Этого я себе уж точно не прощу. Как хотите, — пожал плечами Вик. Как хочу. Ты думаешь, это просто? Я не хочу с тобой идти, но у меня непреодолимое желание с тобой пойти. Хорошо, пойдем, но ненадолго. Иначе, клянусь, брошу тебя и делай, что хочешь. Разведчики воображали себе 8 раций, настроили на одну волну, договорились о позывных во избежание перехвата. Вышли вечером, в сумерки. Осторожно крались по одинаковым зеленовато-белым улицам, обходя патрули. Сначала никто не встречался. Некого было спросить. Но вот троица, Ли Чен, Патрик, Мойра, попался бермудянин по прозвищу «Куда глаза глядят». Его судьба была особенной. Однажды он крепко поссорился с женой, поставил в океанский катер 2 ящика виски, взяв их из собственного магазина, которым владел, и поплыл, куда глаза глядят. Он плыл и пил, сначала от злости на жену, потом от радости, что никто его не пилит, а потом от страха, потому что начался шторм. Его пригнало в Бермудийские воды, где выпивка кончилась. Ему было так плохо, что он сказал: «Да, лучше пропасть, чем...»